Будь хозяином, а не гостем. Будь хозяином, а не гостем. Хозяин – тот, кто может разрешить войти, а может и не разрешить. Кто может расспросить гостя. Кто не нуждается в проводниках в своем доме. Кто имеет запасы воды и провизии. Кто успел отдохнуть до встречи с гостем. Гость – тот, кто должен просить разрешения войти, а если войдет не спросясь, встретит самый неожиданный прием. Кто плохо знает дом и нуждается в проводнике. Кто имеет запасов ровно столько, сколько может нести с собой. Кто проделал большой путь и нуждается в отдыхе. Кто вынужден отвечать на расспросы хозяина, если не хочет с ним поссориться. Будь хозяином, а не гостем. Я не иду, ко мне идут. Я отдохнул и жду уставших. Я сыт и жду голодных. За мной гора, знание местности и условий, за ними болото и незнание. У меня выгода, а им предстоит за нее еще бороться. Выбирая время и место встречи, стремитесь по возможности оказаться в роли хозяина. Я нужен ему, а не он мне, пусть ко мне и придет. Равные встречаются чаще на нейтральной территории. Другое дело, если нет даже намека на конфликт, даже легкого столкновения интересов, тогда место встречи не играет роли. Гость не только тот, кто приходит. Гость и тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Поэтому иногда встречу долго откладывают, хотя в ней нуждаются обе стороны. Гость и тот, кто первым поднял новую тему. Тот, кому она предлагается, может начать расспрашивать, а расспросив, отказаться ее обсуждать под каким-нибудь предлогом. Гость всегда рискует. Он вынужден ответить на все вопросы, хотя хозяин может дать ему отворот-поворот. Информацию же обратно не заберешь. Чтобы снизить степень риска, выбирает посредников, которые должны заручиться согласием хозяина обсуждать интересующие гостя вопросы или прямо обсудить распределение ролей. Опытный гость предпочитает поменяться с хозяином местами, даже если встреча состоялась по его инициативе. Наверное, вы догадываетесь, спрашивает он, почему я хотел с вами встретиться. И если хозяин начнет проявлять догадливость, он мгновенно превращается в гостя. Потому что бывший гость, ставший хозяином, может начать расспросы. А почему вы так думаете? Кто вам об этом сказал? Что же вы сами ко мне не пришли? И так далее. Быть хозяином – не только внешняя позиция, но и внутренняя. Это искусство, передвигаясь в географическом и социальном пространстве, оставаться в роли хозяина.